Обучение будущего оперного певца так сложно, а шансы на успех столь незначительны, что удивительно, как вообще находятся те, кто стремится к такой карьере. Кто-то, наверное, спросит меня, действительно ли каждый молодой начинающий тенор верит, что может стать еще одним Карузо. Я так не думаю. По-моему, такие вопросы лишь свидетельствуют о том, что люди не до конца понимают, что движет теми, кто посвящает себя пению. Конечно, начинающий молодой певец в душе верит, что у него есть нечто такое, что он может предложить людям, чтобы понравиться им, чтобы они его полюбили. Нет, это не эгоизм, это совсем другое чувство, или, вернее, необычный род эгоизма. Певец чувствует, что в нем что-то сокрыто, таится глубоко, а люди этого не видят, и об этом знает только он сам. Понимая это, он потому и хочет развить свой дар, донести до других и показать людям то, что есть у него в душе. В молодости, работая над голосом, я постепенно тоже начал верить, что во мне что-то есть. И эта вера делала меня счастливым, и до сих пор это чувство счастья не покидает меня. Пришлось очень много работать, чтобы все получилось хорошо. Мне удалось развить свой дар. И вот уже 40 лет я продолжаю учиться петь. До сих пор я каждый день работаю над голосом, но уже без преподавателя, так как сам теперь знаю, когда у меня получается хорошо, а когда нет. Если бы за 40 лет я этому не научился, если бы мне до сих пор требовался кто-то, кто мог судить со стороны, дело мое было бы совсем плохо. Пение меня очень волнует, поскольку посредством него я могу обращаться к людям, а не просто исполнять написанные композитором или передавать эмоции своего персонажа. Пением я передаю и свои чувства и переживания. Лучшее из всех наград — знать, что ты делаешь людей счастливыми. Как писала «Нью-Йорк Таймс» после концерта в Центральном парке в 1993 году, наверное, каждый из 50 тысяч человек, бывших на концерте, выходил из парка, позабыв о своих неурядицах. Может быть, хоть на короткое время, но они были счастливы. Не могу передать, как я сам был счастлив при этом. Избрав путь вокалиста, приходится постоянно работать над голосом. Но большое внимание надо уделять и своему репертуару. Некоторые певцы с самого начала губят свою карьеру тем, что выбирают неподходящие роли. А чтобы знать, какие роли тебе подходят, нужно иметь четкое представление о возможностях своего голоса. Повторюсь, но однажды, прослушивая начинающую певицу, которую представили как меццо-сопрано, я ясно услышал, что у нее лирико-драматическая сопрано. Если певец даже не знает, какой у него голос, то как он может правильно выбирать роль? Мне повезло, я начинал с роли Рудольфа в «Богеме Пуччини». Это была награда за победу на конкурсе «Акилле Перри». Я тогда с радостью и без колебаний взялся бы и за роль Зигфрида в одноименной опере Вагнера. К счастью, Рудольф оказался одной из самых подходящих партий для моего голоса и темперамента. Кажется, я исполнял эту роль чаще других и надеюсь, что еще долго смогу петь ее в будущем. Две другие мои любимые роли — Неморино в опере «Любовный напиток» Доницетти и Ричард в бале-маскараде Верди. Не говоря уже о том, что обе эти оперы — шедевры мировой классики, в них есть замечательные роли для тенора как в музыкальном, так и в сценическом отношении. Когда оказалось, что я без особых затруднений смогу справиться с высокими теноровыми партиями, я был счастлив взяться за «Пуритан» и «Сомнамбулу» Беллини. Эти оперы идут очень редко, и одна из причин — сложность теноровых партий. Я рад, что справился с ними. Певцу постоянно предлагают расширить репертуар. Чаще всего это делают люди, которые очень любят его, потому что им хочется услышать своего кумира во всех любимых ими ролях. Есть и другие. Они хотят использовать певца до предела. «Если вы можете спеть Аиду, — говорят они, — то давайте послушаем вас и в трубадуре». «Хорошо?» «Выступил в трубадуре. А как насчет Отелло?» «И так они будут настаивать на своем, пока ты не споешь Вагнера или вообще не сорвешь голос». Я подготовил и спел 37 партий. Вскоре планирую добавить к своему репертуару еще одну из Андре Шенье Джордано. Я записал эту оперу, но никогда не выступал с ней на сцене. Многие певцы спели даже больше партий. Пласидо Доминго знает, кажется, партий 100. Но для меня и 37 — это очень много. Я и так переполнен этой музыкой. Прошлым летом мы поехали куда-то с Биллом Райтом, и в машине я запел малоизвестную итальянскую народную песню. Билл удивился тому, как много в моей памяти музыки: оперы, церковная музыка, народные песни, популярные песни моей юности. «Билл, что ты хочешь этим сказать?» «Я имел в виду достаточно распространенное мнение, что высокие ноты влияют на мозг тенора. Может быть, Билл думает, что если голова полна музыки, в ней не остается места для мыслей?» Что касается голоса, то у тенора он с возрастом темнеет. Исполнение более драматических партий требует более темного голоса, и он становится ниже. Если вы таким образом воздействуете на свой голос, то распроститесь с надеждой петь более высокие партии. Например, если вы решили спеть Отелло, то можете забыть о пуританах. А может быть, вы уже распрощались с пуританами? Выбор ролей влияет на голос и в ту, и в другую сторону. Скоро я узнаю, грозит ли мне это. У меня в планах спеть во второй раз в опере Доницетти «Дочь полка». Там в партии Тонио есть ария «О мои друзья» с 9 верхними «до». Выступлением в этой опере вместе с Джоан Сазерленд в «Метрополитен» в 1972 году я привлек всеобщее внимание. Принято считать, что исполнить теноровую партию в этой опере почти невозможно. Когда же я ее исполнил, то ко мне отнеслись как к герою, почти как к Клинбергу, который в одиночку перелетел в Париж через Атлантику. Со времени того моего выступления прошло четверть века. Если я смогу опять исполнить эту партию, то буду считать это своим величайшим достижением. Адуа и друзья убеждают меня не делать этого. Они говорят, что не зря большинство теноров не настолько безумны, чтобы ее исполнять. «Зачем же ты собираешься петь ее опять?» «Потому что я безумен», — отвечаю им я. Тут проблема совсем в другом. Может ли взять столько верхних до певец, которому уже далеко не 30 лет? Отвечаю. Эти верхние до — дело привычки, точнее, тренировки. Если натренируешь голос и будешь в форме, то справишься. Что касается меня, то высокие ноты для меня не самое сложное в опере. Не хочу сказать, что они не таят в себе опасности, нет. Петь в верхнем регистре всегда непросто. Меня волнует другое. Удастся ли спеть хорошо всю партию, от начала и до конца? Я часто задаюсь вопросом, какой магической властью над зрителями обладают высокие ноты? Почему они так волнуют людей? Выступая на сцене с полной отдачей весь вечер, чувствуя, что пою хорошо, я вижу теплую реакцию публики. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем восторгом, с каким встречается высокое до, когда держишь его. Чем объяснить это? Может быть, зрители думают, что высокие ноты спеть гораздо труднее, чем исполнить всю партию в опере? Конечно, отчасти это так. Когда в прыжках в высоту спортсмен берет планку 2 метра, он получает больше аплодисментов, чем когда прыгает на метр. Но музыка — это не легкая атлетика. Я придерживаюсь такой теории. Когда тенор берет высокую ноту, то звук получается неестественный, не похожий на обычный человеческий голос. Скорее, он похож на звук, издаваемый животным. Может быть, высокие ноты взывают к чему-то глубинному в нашей природе? Может быть, именно поэтому они так волнуют многих? Не хочу утверждать, что верхние ноты — единственный способ покорить аудиторию. Есть много других путей. Это может быть особо выразительная фразировка или захватывающая зрителей игра на сцене. Главное, всегда следует использовать соответствующие актерские возможности, чтобы вызвать в зале нужное чувство в нужный момент. Как бы ни прошел спектакль, я знаю, что только от меня зависело тронуть публику своим пением. Истина это может показаться банальной, но не все коллеги разделяют мое мнение. Один из них как-то сказал мне после отличного спектакля: «Что это с ними? Я сегодня пел так, что они должны были залезть на стулья, аплодируя мне». И говорил это так, словно он свою партию исполнил, а зрители своей партии не исполнили. Со мной такого не бывает. Если я действительно хочу покорить зрителей своим искусством, то должен подумать, как это сделать. Если это мне не удается, то здесь вина моя, а не зрителей. Я сужу себя очень строго, потому что не очень прислушиваюсь к тому, что пишут критики. Но это вовсе не значит, что я не уважаю их мнение. Просто для меня гораздо важнее то, что я думаю о себе сам, по крайней мере, когда дело касается моего собственного голоса. Если критики пишут, что я спел плохо, а я знаю, что хорошо, мне это неприятно. Если же я действительно пел плохо, то и сам это чувствую, и мне совсем не нужно узнавать это от других. Но на певца нападают не только серьезные музыкальные критики. Вы должны быть готовы к самой неожиданной критике со всех сторон. Однажды я был приглашен на обед к друзьям из Пенсильвании, Леоне и Нельсону Шенксом. Мы сидели у них в кухне. Здесь же кормили внука Нельсона, которому нет еще и 2 лет. Чтобы проверить голос и акустику, а может быть и чтобы поразить ребенка, я приставил руку к уху, чтобы лучше себя слышать, и пропел громко несколько нот. Я был в голосе, и, по-моему, в ответ зазвенели стаканы. Ребенок нахмурился, потом высунул язык и невежливо причмокнул языком. Нельсон и Леоне смутились, но я сказал, что всегда ценю искренность. В последнее время меня очень интересует современная популярная музыка, даже рок. Все началось с того, что, решив расширить круг почитателей классической музыки, я стал участвовать в больших концертах и петь по телевидению. Когда я выступал с такими исполнителями, как Элтон Джон и Стинг, то был поражен невероятной популярностью этих певцов и их музыки. Они собирают куда более широкую аудиторию, чем оперные певцы. Я смог узнать о них еще больше, когда пригласил их выступить на конно-спортивном шоу в Модене. Именно тогда я впервые попытался исполнить эту музыку. Очень популярные итальянские певцы Лючио Далла и Зучеро написали для меня песни, и я исполнил их на концерте. Обе эти песни были спеты в оперной манере и, тем не менее, стали популярны. Для меня это был своего рода вызов. Но ведь я исполнил их ради забавы, и это вовсе не значит, что я изменил своему вокальному стилю. Выступая вместе со Стингом, Брайаном Адамсом и другими популярными певцами, я хотел показать, что ценю и уважаю их музыку. Но более важным для меня были молодые зрители, которые ничего не знают и не хотят знать об опере. Мне хотелось, чтобы юноши и девушки увидели, как их рок-идолы проявляют уважение к моей музыке, чтобы молодежь, видя, как поп-музыканты стоят на сцене вместе с дородным оперным певцом и поют вместе с ним «Сердце красавицы», могла бы сказать: «Да уж если Стинг умеет ее петь, то, может, эта музыка не так и плоха?» Николетта пытается найти повод, чтобы мы могли выступить вместе с Брюсом Спрингстоном. Я целиком и полностью поддерживаю ее в этом, потому что надеюсь, что исполнение в одном концерте классической музыки и музыки популярной пробудет интерес к опере. Хотелось бы разрушить стену, разделяющую эти два вида музыки. Тибор Рудош говорит, что не существует классической и неклассической музыки, просто бывает музыка хорошая и плохая. Я не столь категоричен, поскольку искренне убежден, что большинство людей могут любить и то, и другое. Пока они этого не осознают, так как многим знаком какой-то один вид музыки, и поэтому они считают, что любят именно такую. Наверное, никто больше меня не любит оперу. Но ведь я полюбил кое-что и из современной поп-музыки. Она мне тоже нравится, но только если хорошая. Правда, я не уверен, что сразу могу определить, хорошая ли она. Надеюсь, что в будущем научусь это делать. Мне кажется, что от природы у меня есть еще одна хорошая способность — постоянное желание учиться. Когда я встречаюсь с чем-то новым для меня, например, с рок-музыкой, то стараюсь не говорить «мне не нравится» или «мне нравится». Сначала я пытаюсь узнать ее, может быть, даже немного заставляя себя. И лишь потом считаю себя вправе решать, нравится мне это или нет. Что касается моих усилий понять современную музыку, то тут я полагаюсь на Николетту и Ларису. Раньше, когда мы ехали куда-нибудь на выступление, они включали в машине записи рок-н-ролла. Я вынимал их кассету и ставил классику. Мы всегда спорили. И, наконец, они убедили меня, что мне нужно попытаться понять музыку, которая нравится им и которую любит много людей. Мой интерес к такой музыке рос по мере того, как я стал встречаться с популярными исполнителями. Я увидел, как серьезно относятся эти артисты к своему делу, как много они работают, и решил, что должен узнать об их музыке все. Теперь она мне действительно нравится. Но тем не менее, если рядом нет Николетты, я все равно включаю оперную запись. А когда принимаю душ, то лучше буду петь песню Тоски, а не Брайана Адамса. Я прекрасно понимаю, что моя оперная карьера не может продолжаться бесконечно, и скоро наступит время с ней распрощаться. Я сам чувствую, когда надо это сделать. Чем тогда я буду заниматься? С этим нет проблем. Мне нравится учить. И, как мне говорили, у меня это получается. Несколько лет назад я вел мастер-класс в Джульярдской школе, и мне нравилось преподавать. Во время прослушиваний для филадельфийского конкурса я пытаюсь, насколько позволяет время, выступать перед молодыми певцами в роли педагога. У меня очень хороший слух, поэтому я могу быстро помочь им разобраться в проблемах исполнения. Я бы с большим удовольствием продолжал поиски талантливых молодых певцов и помогал им раскрывать свои способности. Мне было бы также интересно попробовать себя в роли импресарио оперной труппы средних размеров. Но этой работой я бы предпочел заняться с кем-нибудь вдвоем, поскольку мне хочется больше времени проводить в Италии с семьей, и я не хочу остаток жизни работать так, как большинство менеджеров. С Джуди Дракер мы уже говорили о том, что неплохо бы заняться этим делом вместе. Думаю, у нас неплохо получится. Спорим?